а весь источник вечного наслаждения описывает демонов, жителей Вриндавана и Кришну. И весь источник вечного наслаждения, весь абсолютно, направлен на две вещи. Демоны порождают страх. Улавливаете, да? И избавление от чего? От зависти. Которая выражается в том, что эти жители Вриндавана все пытаются жить беспечно и наслаждаться. Таким образом, когда они хотят жить беспечно, то есть лилами наслаждаться, тут же появляются кто? Демоны. И значит, кто порождает и привлекает, притягивает демонов? Желание наслаждаться лилами с Кришной. Не служить Кришне, а желание наслаждаться. Не наслаждать, а наслаждаться. И как только живые существа начинают наслаждаться тем, что они достигли в сознании Кришны, так тут же в их жизни появляются кто? Демоны. Проблемы сразу обрушиваются на их голову. Сразу, мгновенно обрушиваются проблемы. И каждый демон олицетворяет те проблемы, которые возникли в результате служения. Гордость, зависть, тщеславие, то сё, пятое, десятое. Из-за чего? Что живое существо завидует плодам определенной деятельности и устремляется к плодам своей деятельности. То есть, если мы честь от чего-то отрекаемся, и все, мы хотим же почета, власти. Так ведь, да? Я сделал, гирлянду хочу. Если я там что-то сделал, хочу, чтобы меня все уважали теперь. Я же хочу, чтобы меня уважали, поэтому надо брахманическое посвящение. Я тогда буду палец вот так делать. И что же нас толкает к брахманическому посвящению? Зависть или страх? Давайте проанализируем. Как ко мне люди подходят и говорят: ой, я скоро умру, давайте скорее. И что, вы думаете, вы не будете испытывать страха, что ли, и боли? Вот вам первую инициацию дали, вы что, перестали завидовать и бояться чего-то? А? Многие даже не реализовали ничего вообще. Ой, я не могу, я там то, я не могу, я то не могу, я это не могу. И поэтому эти две вещи необходимы. Зависть и страх. И Кришна говорит, медитация лучшее из знаний. А лучшее из медитации что? Отказ от плодов деятельности. То есть, что мы понимаем, что если мы будем отказываться, мы станем смелыми, бесстрашными. Абхая. Как только мы становимся бесстрашными, как тут же устраняются наши сомнения. Как только устраняются, память восстанавливается. Вот почему люди с одного раза все запоминали-то. Но надо же! Ой, какая новость! Я такая дура старая, ничего не помню. Потому что так давно из зависти и из страха люди живут. И поэтому бесполезно. Башка вообще ничего не соображает. Никаких параллелей не проводится. Что мешает? Зависть и страх. Мешает чистому разуму действовать. Просветленный разум не двигается. И поэтому вигьяна не происходит.